Глава 54. Полная любви молодой, радостна и молодая, и счастлив мой друг дорогой, сердцу его дорогая. Я никакая другая, мне тоже не нужен другой, и мне этой страсти живой хватит, покуда живая. Графиня Дедедя, женщина-трубадур, полная любви молодой. В другом крыле дворца, мало чем отличавшимся от предыдущего, нашлись и накрытый стол, и спальня для отдыха. Я с сомнением покосилась на еду на столе. Принц покачал головой. Моя защита не чувствует здесь никаких вредных добавок. А не вредных, въедливо уточнила я, припомнив уйму прочитанных книг, например, что что-то не опасное, но вызывающее повышенное желание. Принц заинтересованно сверкнул глазами, как будто пытался понять, откуда у его молодой жены такие глубокие познания в пищевых добавках, и ответил: «Для более тщательного изучения продуктов нужно дождаться Самиреля. И здесь облом. Моя подозрительность и поесть спокойно не даст». Впрочем, у принца имелись различные планы на совместное времяпровождение. Например, поцеловать жену. «Надеюсь, в этот раз обойдется без оживших растений», — пробормотал он, приникнув к моим губам. Я тоже на это очень надеялась, как-то надоело служить пугалом для окружающих. Поцелуй вышел страстным и в то же время нежным. Мой теперь уже муж не стеснялся демонстрировать свои умения по обращению с женским полом. Его губы ласкали мои, а язык нежно поглаживал мой. Не знаю, до чего мы дошли бы, если бы не покашливание, доносившееся из коридора. Самирель появился не совсем вовремя. Осмотрев еду, он подтвердил, что ничего неестественного в ней нет. При этом его взгляд был куда более выразительным, чем взгляд моего мужа. Мах как будто спрашивал: «Кто ты такая женщина? И откуда у тебя такие мысли?» Пообедав с нами, Самирель сообщил, что снял с девушек заклинания и отправил их по домам. А затем, доев все, что лежало на тарелке, и сам ушел порталом во дворец. «Продолжим», — покончив с обедом, поинтересовался муж. «Здесь?» — я ввела кухню многозначительным взглядом. Муж мягко улыбнулся. «Нет, для такого случая спальня». Мне подали руку, и мы вышли в коридор. Мужчин у меня не было уже, считай, полгода. Не сказать, чтобы я сильно расстраивалась по этому поводу. Дел хватало и без постельных игр. Но сейчас, шагая по коридору рядом с новоявленным супругом, я почему-то волновалась, как самая натуральная девственница. Спальня, комната неподалеку от обеденного зала, встретила нас с мужем, выкрашенным в розовый цвет интерьером и кроватью под балдахином. «Опять взбесившаяся Барби!» – проворчала я. «Во дворце никто других цветов не знает!» «Вам, Лориана Мариса, так противен розовый?» Чуть подначивая меня, поинтересовался муж. «Что вы, ваше высочество!» – в тон ему ответила я. «Не противен, просто бесит!» Муж удивленно приподнял брови. «Расскажешь потом о своем странном отношении к розовой мебели?» «О, да! Обязательно! И расскажу, и покажу, и для разнообразия что-нибудь здесь оживлю!» Губы мужа накрыли мои, и я забыла все свои угрозы. Я словно нырнула с головой в глубокий темный омут, доверху наполненный невероятным восторгом, необычным ликованием, пресловутыми бабочками внизу живота и страстным желанием, чтобы поцелуй не заканчивался никогда. Не зная, сколько мы поцеловались в реальности, по ощущениям, это была вечность. Затем, уже раздетые, мы переместились на кровать и продолжили наслаждаться друг другом там. Муж оказался нежным, умелым любовником. Он способен был доставить удовольствие женщине разными способами. Его ласки приводили меня в восторг, сводили с ума, заставляя забывать реальность и наслаждаться разнообразными ощущениями. Его руки исследовали мое тело, не пропуская ни единого участка. Я стонала и выгибалась под его пальцами. Я подчинилась негласному требованию уступить ведущую роль в сексе и просто наслаждалась прикосновениями рук и губ. Любовное сумасшествие длилось долго, но, наконец, все закончилось. Обессиленные, мы лежали на кровати, выравнивая дыхание. «Тебе понравилось?» – спросил муж. «Очень», – не стала лукавить я. Давно мне не было так хорошо рядом с мужчиной. Улыбка на губах мужа была веселой и в то же время лукавой. «Тогда назови меня по имени». «Что?» — не поняла я. «Имя Мариса. Ты ведь еще помнишь мое имя?» «Естественно, я помнила, как можно забыть имя наследника престола той страны, в которой живешь». «Помню. Витариус. Мне было слишком хорошо. Спорить не хотелось. Мужская рука опустилась на мою грудь. Его губы приблизились к моим. «Еще раз, Мариса. Я хочу услышать свое имя. Еще раз. Витариус». И меня накрыла очередная волна наслаждения.